Краткие проповеди Чарльза Спарджена. Проповедь 1494. Залог наследия нашего. Послание к Ефесянам, 1 глава, 14 стих. Какое озарение, какую радость, какое утешение, какое умиротворение сердца испытывает человек, который научился насыщаться любовью Иисуса и во всем уповать только на Него. Но в этой жизни мы едва ли можем воспользоваться даже малой частью того, что Христос готов дать нам. Как сказал один писатель, это всего лишь крошка во рту. Мы вкусили, что благ Господь, но мы еще не знаем, насколько Он благ. Хотя то, что мы уже узнали о Его благости, заставляет нас жаждать большего. Мы вкусили первые плоды Духа, и их вкус наполнил нас желанием познать всю полноту небесного урожая. Наши души томятся в ожидании примирения с Отцом. Здесь мы подобны Израилю в пустыне, у которого была всего лишь одна ветвь с кистью ягод из долины Эсхол. Там мы окажемся посреди виноградника. Здесь мы видим падающую манну размером с кориандровое зерно, но там мы будем вкушать хлеб небесный и произведение земли Царства Небесного. Сейчас мы всего лишь новички в небесных науках, потому что хоть мы и изучили первые буквы азбуки, мы еще не можем читать целые слова, а уж тем более не способны составлять из них предложения. Но, как сказал один верующий, пробывший в раю всего 5 минут, узнал больше, чем все святые на земле. Сегодня у нас много неудовлетворенных желаний, но скоро все они исполнятся, и все наши способности найдут себе достойное применение в горном мире вечной радости. О, христианин, подожди еще несколько лет, и ты вознесешься на небеса. Очень скоро ты будешь избавлен от твоих испытаний и страданий, слезы в твоих глазах высохнут, и ты больше не будешь плакать. Ты будешь с неописуемым восторгом взирать на величие того, кто сидит на престоле небесном. Да и ты сам будешь сидеть на его престоле. Ты разделишь торжество его славы, его венец, его радость, его блаженство. Все это будет твоим, и ты станешь сонаследником того, кто наследует все мироздание».